и госпожа веселятся», — заметила с улыбкой Дай-Юй. «Эта флейта придаст нам вдохновение. Давай сочинять пятисловные уставные стихи. Они ведь нам нравятся». «На какую рифму?» — спросила Сян-Юнь. «Сосчитаем палочки в этих перилах отсюда и до сих пор. Какая будет по счету последней, ту рифму и возьмем». У китайцев существуют специальные рифмические словари, где все рифмующиеся слова расположены группами, каждая из которых имеет определенный порядковый номер. «Великолепно!» — одобрила Сян-Юнь. Они встали и принялись считать палочки. Их оказалось 13. «Как назло! 13-я рифма!» — сказала Сян-Юнь. «Эта рифма употребляется редко. Боюсь, что нам не удастся на нее что-либо сочинить. Ну, начинай». «Ладно, попробуем. Кто из нас сильнее в стихосложении?» — улыбнулась Дай-Юй. «Жаль только, что нет бумаги и кисти, чтобы записать стихи». «Запишем их завтра», — проговорила Сян-Юнь. «Я думаю, что запомнить их ума у нас хватит». «Ну ладно, для начала приведу готовую строку», — согласилась Дай-Юй и прочитала. «Осень в разгаре, вечер, 15-й день». Сян-Юнь на мгновение задумалась, но тут же подхватила. «Бродим в прохладе, будто бы ранней весною. В небе рассыпаны звезды стрельца и ковша». Дай-Юнь засмеялась и продолжала. «Флейты и струны вместе звучат над землею. Где ни посмотришь, кубки высоко взлетают». «А эта фраза «кубки высоко взлетают» удачно», — улыбнулась Сян-Юнь. «К ней в пару нужно придумать что-либо получше». Она немного подумала и прочитала. «Окна закрыты, нынче под крышей какою? Легкий морозец, резкого ветра порывы». «Неплохо», — отозвалась Дай-Юй. «Даже лучше, чем у меня». «Если бы ты немного подумала, эти строки можно было бы еще усилить». «Стихов на эту трудную тему мало, поэтому можно использовать уже готовые строки», — возразила Сян-Юнь. «Если бы у меня была даже хорошая фраза, я предпочла бы оставить ее на конец». «Ну, погоди, посмотрим, что ты скажешь в конце», — шутливо погрозила ей Дай-Юй. «Стыдно будет, если скажешь плохо». С этими словами она прочла следующие строки. «Светлая ночь покоряет своей красотою. Шутим над старцем, хватая блины друг у друга». «Плохо», — засмеялась Сян-Юнь. «Такое выражение никуда не годится. Ты всю эту историю нарочно выдумала, чтобы поставить меня в затруднительное положение». «Ты совсем не читаешь книг», — возразила Дай-Юй. «Ведь выражение «хватать друг у друга блины» взято из старинной книги. Прежде чем так говорить, тебе следовало бы прочесть историю династии Тан». «Ну хорошо, я без труда придумала следующую строку», — объявила Сян-Юнь. «Делим арбузы над девой, смеясь молодою». Пышно раскрылась яшма коричневых цветов. «Вот это уже ты сама придумала!» — воскликнула Дай-Юй. «Ладно, завтра проверим. А сейчас незачем терять время», — заметила Сян-Юнь. «Пусть будет так», — согласилась Дай-Юй. «Но все же вторая строка у тебя получилась плохо. Не стоит употреблять такого избитого сочетания, как яшма коричневых цветов или золотая орхидея. Это показывает, что ты хотела как-нибудь отделаться». Затем она произнесла следующие строки. «У златоцвета ярко цветение густое, свечи из воска сверкают на пышном перу». «Да, Златоцвета цветение густое тебя выручило.